Глава 43. Чудно, но в моей бывшей комнате как будто ничего не изменилось за время моего отсутствия. Вон мои туфли со стоптанными задниками, так и валяются у комода. Там я их оставила в то утро, когда последний раз видела Аразона. В приоткрытую дверцу видны знакомые платья. Я нервно хихикнула. Платье. А я еще негодовала по поводу столь городской моды. Наивная. В то время я еще не знала, как принято одеваться в лучших инкубских гаремах. Из-за двери донеслись звуки музыки, пробился чарующий женский смех. Ну да здесь всегда царило веселье, что и неудивительно. На мгновение представилось, что было бы со мной, влюбись я в Аразона, как тетя Иолана в своего демона. При одной только мысли о подобной перспективе меня так и передернуло. Не дай предельщице, такому как Аразон, связать себя кровной клятвой с одной женщиной. Положив кольцо на столик у кровати, я уже развернулась к ожидающему меня порталу, как вдруг очень знакомый голос произнес: «Неужели уйдешь, даже не поздоровавшись?» Аразон возник бесшумно, просто вырос из тени, разделяющей меня и портал. Обаятельно улыбнувшись, щелчком пальцев закрыл последний. «Не смешно, Аразон!» — нахмурилась я. «Да разве я смеюсь?» — развел руками демон и, состроив рожу, пообещал. «Да открою я снова, лакомая, открою. Но оставлять врата нараспашку? Сейчас? Сама понимаешь, в тени последних событий это просто невозможно. А может, это уловка для того, чтобы остаться со мной наедине? А может, и уловка», — не стал спорить демон. «Может, я просто соскучился. А что насчет тебя? Ты скучала по мне, сладкая Бель?» Я не ответила. Близость демона нервировала, а мое пребывание в Запределье, о чем, подозреваю, уже известили владыку Данжик с теньком, то есть те, кто кровно со мной связаны, нервировало еще больше. «Злишься?» — не так понял мое затянувшееся молчание Аразон. Я покачала головой и улыбнулась. Как раз думала о том, что больше не злюсь. Я просто кольцо вернуть хотела. Я завтра замуж выхожу. Тогда поцелуй, лакомая. Ловким движением привлек меня к себе инкуб. В знак примирения. А то не поверю. Один невинный поцелуй, Бель. Прощальный поцелуй. Зараза, этим своим «прощальный» он меня и взял, свинота демоническая. И так, кто минуту назад столь мудро рассуждала о демонической природе, с размаху угодила в ловушку. А может, то было другое? Может, потому мои руки обвили его шею, а тело привычной волной приникло к крепкой груди, потому что знаю, точно знаю, не повторится это больше. Влажный, пошлый хмель уже никогда так не ударит в голову, не закрутит, не закружит, не подхватит на руки, лишая почвы под ногами, не подчинит своими горячими, бесстыжими губами. «Аразон!» — прорычала я, вырываясь из объятий инкуба и закатывая ему за трещину. Впрочем, от последней демон увернулся. Поклонившись с грустной театральной иронией, верховный демон ловким жестом восстановил портал в мои покои. «Счастливой судьбы, владычица!» — серьезно пожелал он напоследок, растворяясь в воздухе. Оглушенная и ошарашенная, а еще растрепанная и, да, с распухшими от поцелуев губами, я буквально вывалилась из врат в собственные покои и... чуть не нос к носу столкнулась со взбешенным Риарданом. Владыка застыл посреди комнаты, будто вросшая в пол скала. Пальцы его были сжаты в кулаки, желваки так и плясали. И смотрел он на меня при этом так, что волей-неволей отряхнуться захотелось. Сглотнув предательский ком, я лишь вскинула подбородок выше и сделала спину еще прямее. Я, когда он меня собственными руками Аразону отдавал, взгляда не отвела, и теперь тем более не собиралась. Так и не отводя глаз от побледневшего от гнева лица возлюбленного, заговорила, с вызовом заговорила, чеканя каждое слово. «Я готова принять в дар твою жизнь, Риарден Хатор, и кровную клятву готова принести. Хоть сейчас», — владыка ответил не сразу. Сперва еще больше сдвинул брови, стиснул зубы, кулаки сжал. «Кровная клятва действует в оба направления, женщина», — сказал он наконец. Ты готова больше никогда не видеться с ним наедине? Вообще не видеться?» Я даже не думала, не размышляла. «Готова». Риордан чуть расслабился. Однако по глазам видно было, обидела я его сильно. «Ну, кто ж спорит? Это произойдет завтра, во время церемонии». И моему созерцанию предоставили удаляющийся мужской тыл. Крепкий довольно-таки тыл, не лишенный суровой мужской привлекательности. Одним словом, всем тылам тыл. Вот только я не намерена всю жизнь чью-то удаляющуюся спину наблюдать. И потому... «Нет!» — вырвалось само собой. «Нет!» — обернулся Риордан. Сразу ясно стало. На этот раз мне, наконец, удалось его довести. До бешенства, до безумия, до демонят перед глазами. И тем не менее. Я передумала. А еще я наглая. Я в курсе. Чай в хвосте выросла не в столицах ваших. Передумала? Да, передумала, шархи тебя дери. Я так не хочу, понял? Ты заставляешь меня чувствовать себя униженной. Делая тебя владычицей? Да, жрот меня за ногу. Ты вот таким своим отношением заставляешь меня испытывать вину за Аразона. Вот только я перед тобой не виновата. Между прочим, это ты приказал мне лечь к нему в постель. Приказал спасти его. И я имела право на то, чтобы попрощаться с ним. Навсегда. И да, демоны, меня дери, я навсегда свяжу себя с тобой кровной клятвой. И никогда больше не посмотрю ни на кого, как на мужчину. Потому что я люблю тебя, напыщенный ты болван. Но чтоб тебя жроты съели, ты не смеешь меня ни в чем винить и не имеешь права смотреть на меня свысока. Если король позволяет себе так смотреть на королеву, то и все подданные будут так делать. Я говорила, говорила, говорила, потрясая кулаками и отчаянно жестикулируя перед самым его носом. Но тот, для кого я так старалась, где-то с середины моего гневного спича застыл с каким-то блаженным, совершенно дурацким видом и улыбался. «Эй, я что-то не то сказала?» Тут же взвелась я. «Вот как понять такого? То он недоволен, то опять доволен. Сообразить бы, что я сделала опять». «Ты впервые это сказала», — тихо проговорил Риордан. «Что сказала?» «Что любишь меня». «Ну, конечно, я уже говорила», — зарделась я. «Совсем недавно. Ты просто забыл». «Это не то». Покачал головой возлюбленный, привлек к себе, обжигая ладонями плечи, склонившись к самому моему лицу, приказал: «Скажи еще раз, Милу, прямо сейчас, то, что сама считаешь главным». «Я люблю тебя», — улыбнулась я. «Люблю. Люблю, люблю, люблю. Напыщенный ты павлин. Хотя рядом с Гектором ругать тебя павлином — только комплимент делать». Последующий за признанием поцелуй был подобен укусу. Таким он был жадным, влажным, диким, с солоновато-металлическим привкусом крови, моей или его, я так и не поняла. Впивалась в его губы в ответ, пила драгоценное дыхание, чертила ногтями борозды на могучей спине. Всхлипнув, обвела могучий торс ногами, когда владыка подхватил меня на руки и понес к кровати. Этот бесподобный, потрясающий, самый лучший на свете мужчина прямо здесь и сейчас был моим и только моим, целиком и полностью. «Я навсегда твой, Милу», — прошептал владыка света, будто подсмотрел в мои мысли. «Мое сердце, мое дыхание». От счастья закружилась голова. «Завтра будет новый день, беспощадный и суматошный. Будет сказано много слов, проделано много действий. Вместе с новыми мыслями и чувствами, и мир станет новым и свежим, как извечный Нун. Вот только прямо сейчас, в этом бесстыжем и чарующем пространстве, куда с каждой секундой, с каждым стоном и всхлипом увлекали меня сильные руки и властные губы владыки света, не было места никому и ничему, даже этому дивному новому миру. Да и нам с Риорданом, с каждой секундой, с каждым новым жадным рывком становилось все более невыносимо, все более тесно, все более полно. Захлестывая счастьем с головой, нас вытесняло единство, вытесняло любовь.